Глава 6. Сиванан не говорил много, да ему это было и не надо. Достаточно одного взгляда, и только чтобы, запинаясь, начать рассказ. Запинаясь не потому, что боялась или не знала, что говорить, а потому что судорожно выбирала, что озвучить, а о чем умолчать. Но сложно удерживаться, как прыгунья на канате, натянутом над пропастью, когда на тебя так смотрят, когда одним касанием ты перенесла человека за врата. Кот же молчал, очень выразительно, и становилось еще хуже. Одна ошибка, и у смотрителя императора на руках окажутся все карты. Он не доверял Эйтару, хотя о чем это я? Кот же терпеть не мог Эйтару, а тот платил ему той же монетой. Наполнявшую воздух ненависть можно было пощупать прямо руками. Но делать этого однозначно не стоило, потому что имелся риск остаться без кожи. «Да что ж такое?» «А дальше?» — вернул меня в реальность вкрадчивый голос Эйтару. «Что было после самостоятельного перемещения за врата, после нападения Цуми?» Я продолжила рассказ, ловко обходя острые моменты. Разумеется, ни про какой храм Ашаршу упоминать не стала. Кот же, поняв, что ученица не собирается говорить глупости, немного расслабился. Ну, насколько это было возможно в присутствии Эйтару. Чем больше проходило времени, тем яснее становилось. Сейванан имеет к шаманам ночи самое непосредственное отношение. Он даже не пытается скрыть, что Шичиро ему знаком. Не говорит прямо, но это видно. И что судьба моего учителя ему не безразлична, тоже видно. Но самое главное, ни шаман не перенесется за врата. Шаманская кровь в роду? Или и вовсе представитель племени, который почему-то покинул его и начал служить императору? Я вдруг осознала, что у меня серьезная дыра в знаниях в этой сфере. Кто может стать Сейванином? Как их отбирают? Кому дает шунский ксакаран, да продлят боги его дни, свое золотое благословение? Ведь явно же не мальчишкам с улиц. Выслушав меня до конца, Эйтаро только кивнул и покинул нас. Но это и хорошо, потому что сейчас надо дождаться Такаги с отчетом и будем собираться, чтобы наведаться в следующую шахту. Я покосилась на учителя Коджи, который, закусив губу, так и смотрел на дверь, закрывшуюся за Эйтаро. «Учитель!» — тихо позвала я. Он перевел взгляд на меня. «Да?» «Почему?» Я немного замялась, понимая, что надо как-то покультурнее спросить, иначе могут не понять. «Почему у вас с господином Сейвананом такая неприязнь? Вы раньше конфликтовали?» «Ни разу, Аска». Ответ выбил меня из колеи. Я озадаченно уставилась на учителя. «Но тогда... почему мы еле держимся, чтобы друг друга не придушить?» — услужливо подсказал Коджи, невинно глядя на меня. «Ну, я... надо тебе выписать из Кисараджо учителя словесности, Аска. Потому что если так будет изъясняться наследница клана, то все пропало». Я возмущенно посмотрела на него. «Да как ему наглости хватает?» «Еще раз», — хмыкнул он, увидев, что его слова задели мое самолюбие. «С Севананом мы никогда и ничего не делили. Первый раз встретились, когда мы с Тецуей, директором и его дочерью, ехали в школу». Коджи замолчал. «И?» — подтолкнула я его продолжать. «Нет, драки не было», — хмыкнул он. «Встреча была чисто случайной, но именно с того момента мы друг друга...» Я понимала, что он не знает, как подобрать слово. «Возненавидели? Но это глупо. Если ты первый раз в жизни видишь человека, о котором раньше вообще не знал, как его можно ненавидеть, и при этом так взаимно? Странно. Сам не знаю почему. Просто вижу и хочу удавить», — устало закончил он. «Судя по происходящему, у него то же самое», — задумчиво произнесла я. «Вы точно уверены, что никогда раньше не встречались?» Кот же отрицательно мотнул головой. «Да уж, понятно, что ничего не понятно. Как-то бы теперь осторожно выяснить, почему у Эйтаро зуб на Кодже. Может быть, хоть тот что-то знает, а учитель каким-то образом просто ловит фон его эмоций. Вдруг как-то реагирует на это шаманская рёку». Я тут же поделилась этими мыслями с Кодже. Он задумался. «Я никогда не слышал о таком. С другой стороны, вождь, сама понимаешь, рассказал нам только то, что считал нужным. И все. Поэтому может быть что угодно. Будь рядом Шичиро, мы бы смогли хоть что-то выяснить». Напоминание о нем кольнуло сердце. «Пока я тут, его мучает чудовище. Скорее бы уже разобраться с этими шахтами». «Так что неприятно, но переживем, Аска», — произнес Кодже. «Даю слово даже не пытаться совершить нападение на господина Сейванена. Правду говорят, от ненависти до любви один шаг», — пробормотала я. Выражение лица Кодже изменилось. «Сейчас будет убивать». «Аска!» Я вскочила и стрелой вылетела из комнаты, сообразив, кому и что ляпнула. «Учитель, я зайду!» — крикнула на бегу. «Попозже! Я зайду обязательно!» И припустила быстрее, чудом обогнув слугу с подносом еды, прекрасно понимая, что если сейчас попадусь Кодже, то сесть не смогу ни в позу лотоса, ни вообще сесть. Время тянулось и тянулось. На самом деле мы многое успели сделать. Такаги собрал данные уже с двух шахт. Осталось только Арчу, к которой мы направлялись под мелким накрапывающим дождиком. Но мне все время казалось, что мы не успеваем, что можно быстрее. Но головой понимала, быстро такое бывает только в фантазиях и снах. А тут все по-другому. Даже боги не всемогущи. Отчеты Такаги не радовали. Запас серебра почти истощился. Гоба и Кура можно было списать со счетов. Если бы не Юичи, просто бы свернули добычу. Орда, Йонри и Санд оставили нас, и Итара поехал вперед. За эти дни мы практически не пересекались. Единственным светлым моментом было то, что я додумалась связаться с Ичиго. Судя по его сообщению, Джаргал ничем помочь не мог. Это плохо. Но, узнав, как у нас идут дела, а также про беседу с Плетуньей, которую пришлось дать намеками, внезапно попросил дать ему немного времени, чтобы проверить одну идею. Какую именно, не ответил. Поэтому теперь к жажде деятельности добавилось еще и неутоленное любопытство. А это еще вопрос, что страшнее. Край гроз, поместье Шингаев. «Дар может не сработать», — практически шипела Изуми, не отводя горящего взгляда. Ого, сколько эмоций! Кажется, это первый раз за все время ее пребывания в поместье. Только Ичиго не собирался отступать. Он не сказал, что именно сделает, но Аске нужно помочь. «Ты просто не пробовала», — спокойно произнес он. Изуми шумно втянула в воздух носом, собираясь пойти на второй круг споров. «Но есть риск, что мы не сумеем выйти». «Значит, обойдитесь без риска», — пожал Ичиго плечами. «Это твой дар, ты должна им управлять». Он не сказал прямо: «Я тебе приказываю, как наследник клана». Но Изуми не была дурой, поэтому понимала, что не стоит больше спорить. «Прожигать взглядом – пожалуйста, а спорить – нет». Ичиго стоял, не двигаясь, и молча ждал, когда Итако сделает то, что велит ей дар, полученный при рождении. «Да, у всех разный уровень силы, но как можно определить, что ты можешь, а что нет, если не пробовать?» В свое время Джаргал точно так же проверял его границы, просто приказывая: «Сделай это!» «Нет, ученик, нет, не могу, есть не хочу. За этим ли ты сюда пришел?» И Ичиго, стиснув зубы, делал, потому что дед специально пришел с ним к шаманам ночи. Нельзя подвести надежды главы клана и родного человека. «Иди», — коротко сказал он. Но Изуми мотнула головой, а потом расположилась на ковре, скрестив ноги в шаманской манере. «Лучше здесь. Если вдруг затянет не туда, тогда приведешь меня в чувство, это поможет связи разорваться». Ичиго молча кивнул. «Разумно». Червячок сомнения, что все пойдет не так, точил изнутри, но показывать это он не собирался. У них есть Шичиро, которого нужно вытащить. Есть Аска, которой нужно увидеть, что с шахтами, поэтому можно идти только вперед. Он опустился возле прикрывшей глаза Изуми. Он сделает все, чтобы помочь. Сладкий сон развеяло, словно по мановению руки. Чудовищный холод пробрал с ног до головы. Ветер трепал волосы и одежду. Я резко обернулась, пытаясь понять, где нахожусь. Еще недавно была в теплой постели, а теперь не пойми где. Ночь. Звезды затянуты какой-то туманной дымкой. Рядом горы, под ногами пыль и пепел. И снова вой, от которого хочется зажать уши. Какой-то неестественный ужас прокатился от головы до ног. Кумихима выскочил из рукава, готовый в любой момент помогать и защищать. Я быстро пошла вперед. Не хватало еще замерзнуть. Если буду стоять, ничего не выясню. И кому это, интересно, понадобилось меня выдернуть сюда? Плетунье? Ашаршу? Дайске? Или вообще проделки тех, о существовании кого я даже не подозреваю? Дома, лачуги. Даже в свете звезд видно, что все в убитом состоянии. Ясно, что тут давно никто не живет. Того и гляди, выскочит Цуми из-за покосившегося дома. Но пока тихо. Я едва не рухнула, зацепившись за что-то ногой. Поморщилась. Под ногами валялась переполовиненная табличка. Нахмурившись, подняла ее и сдула песок. Добыча, прекра. Часть черт отсутствует, но и так ясно. Добыча прекращена. От пронзившей меня догадки стало дурно. Я резко рванула по дорожке между домами. Ветер свистел в ушах. Сердце колотилось быстро-быстро. Не может быть. Я выскочила к горе, где был вход в шахту. Даже сейчас я его узнала, это Арчу. Все брошено, только кто-то воет все громче и громче. Из черного входа вспыхивают алыми огнями глаза Цуми. Еще чуть-чуть и покажутся когтистые лапы. «Аска!» — раздался звонкий крик. Я успела только дернуться, когда ледяная рука Изуми сжалась на моем запястье. Обычно темные глаза теперь словно были налиты серебристым светом луны. Волосы и белые одежды развивались на ветру. «Не ходи туда!» — выдохнула она, и по моему телу прошла вибрация от каждого звука. «Это видение. Ты не найдешь в шахте ничего, кроме демонов и пустоты». Я бросила быстрый взгляд в сторону поселка. Мертвый, совершенно мертвый. Мысли неслись на бешеной скорости. Идти в шахту я и не собиралась, но... «Изуми, мы в будущем?» — выпалила я. «Что с шахтами? Они пустые или там что-то есть?» Серебряные глаза сверкнули, словно изнутри полыхнул божественный огонь. «Пустота и смерть, Аска! Я чувствую, тут все мертво. Спеши!» Внезапно она начала таять, словно призрак. «Изуми!» — крикнула я, в панике попытавшись ухватить ее за руку. «Спеши!» — донесся ее ответ, и тайфун из лунного огня подхватил Итако и скрыл от меня. И тут же я раскрыла глаза и села на постели. Сердце по-прежнему стучало так, будто бежало от Кисараджу до поместья. Перед глазами до сих пор проносились пустые дома, мертвая шахта и Изуми. Боги и богини, да я никогда ее не видела такой. Что там происходит дома, пока я тут? Закралось подозрение, что это как-то связано с последним сообщением Ичига. Я быстро встала, оделась, подхватила светильник и направилась на кухню. Надо выпить. Воды, чаю, вина. Что найдется, то и выпью. После таких ночных приключений очень мучает жажда. Заодно и прогулка поможет проветрить мозги. Хоть бы один из прислужников попался по пути. Не могут они спать, тут ведь у них работа такая, всегда быть готовыми подать что-то гостям. Ладно, если совсем никого не найду, поищу везде, где смогу. Я не гордая, я сама возьму. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что идея заглянуть на кухню среди ночи пришла в голову не только мне. Сокол императора, господина Итаро, Сейванан, его величество, с совершенно невозмутимым лицом смотрел на меня, будто ни капли не удивился встрече. «Ну что ж, Итаро, на ловца и зверь бежит»,